Эпилог. Нью-Войс. Центрус. Средний палец. 24-Б. 11.02.3143 года. Первый ребенок в семье ветеранов. В прошлую пятницу у Мэри Гей Поттер Мандела родился первенец. Мальчик, вес 3 килограмма. Считается, что Мэри Гей – второй старейший житель среднего пальца. Она родилась в 1977 году. Она прошла почти через всю бесконечную войну и еще 261 год ждала своего мужа, находясь в субсветовом челноке. Ребенка, имя которому родители еще не дали, помогала принимать на дому друг семьи Поттеров Мандела, доктор Диана Алсевр.